Христианство и империя. Павел и продолжатели его дела, первые христианские миссионеры, действовали в границах Римской империи. Их проповедничество не носило политического характера, в нем не было призыва к мятежу или общественным беспорядкам, напротив, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Послание к римлянам, 13:1, говорит Павел. Вместе с тем был в этих проповедях некий основополагающий революционный элемент, так как они призывали покончить с языческой религией империи. Религия же эта была составной частью политики и общественной жизни. Римские цезари посмертно обожествлялись, поэтому отказ участвовать в имперских культовых действиях воспринимали не только как антирелигиозный протест, но и как политический мятеж. Империя была терпима к различным языческим культам. Наряду с чисто римскими культовыми обрядами отправлялись и многие другие обряды, как, например, культ Изиды в Египте или культ Митры в восточных частях империи. Было принято считать, что все эти боги являются ипостасью одного и того же бога, либо местными проявлениями божества, и поэтому можно отправлять различные культовые обряды одновременно. В сущности, в Римской империи был принят своего рода религиозный синкретизм, который совмещал теологические идеи самого различного происхождения и объединял их в одну систему верований. Римские цезари старались не заставлять своих подданных принимать ту веру, которую властители считали своей личной религией. Напомню, что во II веке новой эры язычники относились к различным богам как к покровителям и хранителям людей. С другой стороны, эти боги-покровители управляли миром по поручению главного всемогущего бога. Таким образом, монотеизм стал принятой идеей, во всяком случае, в домах образованных людей. При этом монотеизм воспринимался как своего рода пирамида, на вершине которой находится всемогущий бог. Итак, римляне готовы были почитать всех богов одновременно. Иудаизм представлял для них в этом отношении проблему, так как культ отправлялся исключительно в Иерусалиме. Кроме того, у еврейского бога не было зримого образа. Включению иудаизма в разряд приемлемых с точки зрения империи культов римлянам мешал также строгий монотеизм и вера евреев в свою исключительность. Вместе с тем, возможно, из уважения к древней религии предков, а возможно, ввиду привилегий, данных евреям первыми цезарями, империя относилась к иудаизму терпимо. Зная все это, можно было бы надеяться на терпимость империи относительно нового христианского культа. Религиозный плюрализм, гибкость и терпимость, царившие в Римской империи, создавали потребность в более определенной и бескомпромиссной религии. А христианство предлагало именно такой вариант. Однако, поскольку христианство не было древним и известным культом, а являлось чем-то новым и незнакомым, к нему с самого начала стали относиться с подозрением. Активная миссионерская деятельность только усилила эти подозрения, тогда как иудаизм считал себя религией исключительно для евреев, христиане заявляли, что их благая весть адресована всему миру, представителям всех народов и всех религий. Преследование христиан в Риме происходило уже в 65 году, когда Нерон обвинил их в поджоге города. Преследования продолжались после этого события на протяжении нескольких десятилетий. Они особо усилились во времена правления Домициана, римского императора, жившего с 81 по 96 год, который принял титул Бога еще при своей жизни и обвинял в измене всех, кто не был готов отправлять культ его личности. При Домициане христиан обвиняли в сексуальных извращениях и кровосмешении, в принесении человеческих жертв и в каннибализме, однако создается впечатление, что преследовали их без всякой вины с их стороны и только по той причине, что они были христианами. Преследования не остановили распространение христианства. В годы правления Траяна, императора, который жил с 98 по 117 год, было уже довольно много христиан в деревнях и городах Малой Азии. Одновременно с этим значительно уменьшилось число участников языческих культовых действий. Христианство распространилось во II веке новой эры на западную часть империи. Более того, оно стало проникать в дома аристократов и высокопоставленных чиновников империи. Столь быстрое распространение христианства с одной стороны и, согласно выдвигаемым обвинениям, его враждебное отношение к другим религиям империи с другой, только усилило подозрительность властей. Время от времени проходили кампании преследования христиан, когда по инициативе имперских властей, а порой и по произволу местных правителей, природные бедствия и эпидемии считались проявлением гнева богов за то пренебрежение к ним, которое явилось последствием широкого распространения христианства. Тертуллиан, христианский писатель, творивший в конце II – начале III веков, писал: «Тибр ли выходит из берегов, или Нил не поднимается? Начинают кричать: христиан на съедение льву, всех одному льву!» Неудивительно, что первые церкви были расположены по большей части в частных домах. Только в IV веке, когда христианство стало разрешенной, а затем и господствующей религией, стали строить общественные церкви, соответствующие общественным зданиям архитектуры. Попробуйте объяснить, почему старые известные религии принимались терпимо, а новая и незнакомая религия вызывала подозрительность. Даже когда христианство стало хорошо известной религией, его противники не хотели отказаться от старых обвинений в инцесте, кровосмешении и каннибализме. В периоды гонений христиан замучивали до смерти. Умершие становились мучениками и свидетелями истинности новой религии, ибо доказывали свою христианскую веру тем, что не отказывались от нее и перед лицом смерти. Такие крайние проявления веры производили большое впечатление. Более того, они содержали мятежные революционные элементы, которые нарушали привычный порядок в государстве, так как показывали, что есть некая сила, которая выше государства, и только этой силе следует подчиняться. Мученик, который готов умереть за свою веру, доказывал, что она сильнее смерти, и что даже смерть, самую великую из угроз, можно победить. Отметим, что мученичество, то есть смерть за веру, кидуш ашем, существует и в иудаизме. Известные еврейские мученики периода Хасмонеев и гонения Адриана, как, например, 10 мудрецов, казненных римлянами. Создается впечатление, что преследования и пытки обреченных на смерть не только ударили по новой религии, сколько способствовали притяжению к ней и распространению христианства, религии, ради которой столь многие готовы были идти на смерть. Христиане верили в то, что мученики, погибшие за веру, удостаиваются рая и становятся святыми, выше которых только ангелы. Они считали, что, перенося пытки и идя на смерть ради веры, уподобляются самому Иисусу. Мученики не только жили по его примеру, но и удостаивались той же мученической смерти. Примером такого мученика является Юстин, один из знаменитых свидетелей веры. Он родился в начале II века в Шхеме, в греческой языческой семье. В молодом возрасте ушел в Эфес, расположенный в Малой Азии, изучал философию. Учение Платона особенно повлияло на его духовное развитие. Однажды, уединившись на берегу моря, чтобы предаться размышлениям, Юстин встретил старца, который рассказал ему об учении библейских пророков, предсказавших приход Мессии. Эта встреча привела к тому, что Юстин принял христианство примерно в 130 году. Христианство не положило конец его занятиям философией. Юстин не видел противоречия между ними. Христианство и стало в его глазах истинной философией. Он занялся преподаванием философии, переехал в Рим, открыл там христианскую школу и примерно в 155 году написал апологию, письмо в защиту христианской веры, которое адресовал императору Антонию Пию и его сыновьям. Затем он написал еще одну апологию, которую адресовал Римскому сенату. Между двумя апологиями около 160 года Юстин написал свое знаменитое произведение «Диалог с Трифоном» «Диалогус ком Трифона», в котором он описывает диалог, произошедший в 135 году между христианином, то есть самим Юстином, и еврейским мудрецом по имени Трифон. Это сочинение, призванное защитить основы христианской веры и заклеймить иудаизм, открывает список диспутов литературного жанра, состоящего из описания споров как воображаемых, так и состоявшихся в действительности между христианами и евреями. В диалоге с Трифоном Юстину пришлось противостоять иудаизму, тогда как в апологиях он противостоит эллинистическому мировоззрению. Юстин рассказывает о том пути, который прошло христианство со времени отдаления его от иудаизма, когда продолжатели дела Павла начали вести диалог с эллинистической культурой и вводить философские идеи язычников в христианскую веру. Своей точкой зрения на языческую философию Юстин повлиял на развитие христианства. Он стал первым христианским мыслителем, который попытался примирить разум и веру. «Несмотря на то, что христианство является цельным мироощущением, — говорил Юстин, — можно найти искры истины и в учениях языческих философов. С его точки зрения, трансцендентный бог Платона и библейский бог — это одно и то же. А Сократ, выступавший против коррумпированности языческой религии, был в глазах Юстина первым мучеником за веру. Юстин принимал и другие основные элементы платонизма, как, например, связь между душой и Богом, ответственность человека за его поступки и правый суд в грядущем мире. Для Юстина и Авраам, и Сократ были христианами, а оба их учения нашли свое завершение в христианстве. Сотворение мира по Юстину было божественной деятельностью, совершаемой при посредстве логоса, слова, разум, божественное повеление, который стал плотью, воплотился в человека, обладающего телом и душой, а имя этого человека – Иисус. Примерно в 165 году Юстина судили за приверженность христианству. Когда же он отказался принести жертвы богам, его присудили к избиению палками до смерти. Следует отметить, что по уровню образованности Юстин был исключением среди первых мучеников и христианских миссионеров. Большинство интеллектуалов стали христианами позже. Переход интеллектуалов в христианство стал массовым явлением только в конце IV века нашей эры. Каковы притягательные стороны учения Юстина? В чем его значение как защитника христианства? И в III веке периоды преследований сменялись периодами относительной терпимости. В 250 году император Деций приказал всем гражданам носить при себе документ, подтверждающий, что они принесли жертвы богам. Этот указ был направлен на выявление христиан и борьбу с церковью. Однако самым тяжелым преследованием христиане подверглись во времена правления Диоклетиана, годы 284-305. Этот император начал свое правление с далеко идущих реформ во всех сферах управления, администрации и экономики. Империя была разделена на две части – восточную и западную. Во главе каждой части был поставлен Август, которому помогал Цезарь. Диоклетиан создал заново всю административную систему империи, ввел новый метод налогообложения и новую систему надзора над экономической жизнью. Себя он представлял как господина и бога, доминус et деус. В ходе реформ встал вопрос о лояльности армии и граждан. В 303 году христиан обвинили в неуважении к государственному культу. Вышел указ о разрушении всех церквей и передаче всех христианских священных книг и молитвенников государству. Кроме того, было приказано реквизировать все культовые принадлежности и запретить любые встречи, в ходе которых происходят культовые действия. Через несколько месяцев вышел еще один указ об аресте всех христианских священнослужителей. В 304 году всем жителям империи было приказано приносить жертвы богам, а слушникам грозила смертная казнь. Создается впечатление, что эти указы исполнялись только в восточной части империи, где Августом был сам Диоклетиан. Правда, церкви были разрушены также в Галлии, Британии, Испании, но там христиан не умерщвляли. В восточной же части преследования с небольшими перерывами продолжались до 313 года. Во всяком случае, в христианской литературе Диоклетиан представлен самым жестоким из всех правителей Римской империи. Возможно, это сделано для того, чтобы подчеркнуть те изменения к лучшему, которые произошли в следующем поколении во времена правления Константина. Переворот произошел в 313 году. Правитель Восточной империи Константин, годы правления 306-337, которого назвали Великим, уже некоторое время до того находился под христианским влиянием. Он встретился со своим западным соправителем Лициньем в Милане в феврале 313 года. Там был подписан Миланский эдикт, которым была объявлена полная свобода вероисповедания как для язычников, так и для христиан. Христианам и христианской церкви было возвращено имущество. Причиной столь революционного шага стали драматические события предыдущего года. В 312 году, перед судьбоносной битвой с главным своим политическим соперником Максентием, Константин решил обратиться за помощью к христианскому богу и даже велел начертить знак «Христос» на стягах своих армий. Лабарум, это штандарт Константина Великого, состоял из букв XP, первых двух букв «Христос», что в переводе с греческого значит «Мессия». Вскоре значение слова забылось, и Христос стало вторым именем Иисуса. На завтра Константин одержал победу на Милвианском мосту около Рима. Эта победа была воспринята как торжество христианского бога над язычниками и явилась для Константина стимулом принять христианство. Константин сделал это только перед самой своей смертью в 337 году. Однако он покровительствовал христианству и раньше, хотя и не сделал эту религию официальной религией империи. Неудивительно, что обращение Константина в христианство было воспринято христианами как великое чудо, и в следующих поколениях по этому поводу были созданы многочисленные легенды. До царствования Константина христианство подвергалось суровым гонениям. Во время его царствования к христианству стали относиться терпимо, а вскоре оно стало господствующей религией империи. Константин открыл для христианства новую эру, эру Константина или Золотой век христианства. Неудивительно, что переход Константина в христианство превратился в миф и породил много сказаний. Перед вами описание крещения Константина римским епископом Сильвестром. Легенда Аурея. Когда Константин преследовал христиан, Сильвестр покинул Рим и укрылся с другими священниками на близлежащей горе. Случилось так, что Константин в наказание за преследование заболел неизлечимой проказой. Тогда жрецы языческих богов велели ему собрать 3000 детей и принести их в жертву у городских ворот. Константину же следует умыться их кровью, и тогда он выздоровеет. Но когда Константин прибыл к тому месту, где должна была быть устроена кровавая купель, подбежали к нему матери обреченных младенцев. Волосы их были распущены. Они плакали и молили о пощаде. На глаза Константина навернулись слезы. Он приказал своим слугам остановиться, встал и сказал: «Слушайте меня, находящиеся здесь, князья, рыцари и простой народ. Честь римского народа происходит из источника милосердия. Она повелевает, что убивший ребенка во время войны должен подвергнуться смертной казни. Насколько более жестоко мы поступим, если сделаем со своими детьми то, что запрещено нам делать с чужими? Лучше я умру, и тем самым спасу эти невинные жизни, чем буду жить благодаря их смерти, запятнанной жестокостью». И он велел вернуть младенцев их матерям и дать им подарки неисчислимые. Император вернулся в свой дворец. А ночью явились ему Петр и Павел и сказали: «Поскольку ты отказался пролить кровь невинных, мы просили Господа нашего Иисуса Христа указать тебе путь к выздоровлению. Позови к себе епископа Сильвестра, и он покажет тебе родник, в который ты должен окунуться трижды, и это излечит тебя от проказы. А в благодарность ты должен разрушить языческие храмы и восстановить церковь Христову. И с этого дня станешь ты его слугой». Проснувшись, Константин тут же послал за Сильвестром. Что символизирует болезнь проказы в рассказе? Сравнить этот рассказ с сходными рассказами из культурного наследия Израиля, например, в книге «Чисел», глава 12, а также в четвертой книге «Царств», глава 5. Какая роль в легенде отведена епископу Рима Сильвестру? Можно ли в ней найти объяснение того факта, что именно память этого святого стали праздновать в день, завершающий собой уходящий год и открывающий новый год? Константин стал вмешиваться в дела церкви, а церковь в дела его двора и правления. Он выдал компенсацию тем, кто подвергался преследованиям, и стал инициатором строительства церквей. Более того, Константин подарил церкви свой Латеранский дворец, который стал резиденцией римского папы. В годы правления Константина были построены церкви над гробницей Петра в Риме, а также церковь Гроба Господня и церковь на Масличной горе в Иерусалиме и церковь Рождества Христова в Вифлееме. В Константинополе, новой столице Константина, были построены две главные церкви. Скорее всего, именно в царствование Константина воскресенье, день, в который христиане собирались отмечать воскресение Иисуса, стал официальным выходным днем империи. Кстати, напомним, что воскресенье – это и ритуальный день Бога Солнца. В 325 году Константин собрал в Никее церковный собор для того, чтобы разрешить спор с арианами. Синод принял постановление по вопросам церковной догмы, организации и дисциплины. И в последующие годы императоры Восточной империи продолжали влиять на принятие решений по церковным вопросам.